«Это песня», — сказал Данила. «Никогда не слыхал такой песни. Пусть из меня сатана себе трубку сделает, коли вру я». Старый Нур и усами поводил, и плечами пожимал, и всем нам по душе была удалая Забарова песня. Только Радди не понравилась. «Вот так однажды комар гудел, орлиный клёкот передразнивая, — сказала она, — точно снегом в нас кинула. «Может быть, ты Радда кнута хочешь?» — потянулся Данила к ней, а Забар бросил наземь шапку, да и говорит, весь черный, как земля. «Стой, Данила! Горячему коню стальные удила! Отдай мне дочку в жены!» «Вот, — сказал речь, — усмехнулся Данила, — да возьми-ка ли можешь?» «Добро! — молвил Лойка и говорит Радди. «Но, девушка, послушай меня немного, да не кичись. Много я вашей сестры видела, много, а ни одна не тронула моего сердца так, как ты. Эх, Радда, полонила ты мою душу. Ну что ж, чему быть, так то и будет. И нет такого коня, на котором от самого себя ускакать можно было. Беру тебя в жены перед Богом, своей честью, твоим отцом и всеми этими людьми. Но смотри, воле моей не перечь, я свободный человек и буду жить так, как я хочу». И подошел к ней, стиснув зубы, сверкая глазами. Смотрим мы. Протянул он ей руку. Вот, думаем, и надела узду на степного коня Радда. Вдруг видим, взмахнул он руками и озимь затылком грох. Что за диво! Точно пуля ударила в сердце малого, а это Радда захлестнула ему ременное кнутовище за ноги, да и дернула к себе, вот отчего упал Лойка. И снова уж лежит девка, не шевелясь, да усмехается молча. Мы смотрим, что будет. А Лойка сидит на земле и сжал руками голову, точно боится, что она у него лопнет. А потом встал тихо, да и пошел в степь, ни на кого не глядя. Нур шепнул мне: «Смотри за ним!» И пополз я за Забаром по степи в темноте ночной. Так-то сокол! Макар выколотил пепел из трубки и снова стал набивать ее. Я закутался плотнее в шинель и лежа смотрел на его старое лицо, черное от загара и ветра. Он, сурово и строго качая головой, что-то шептал про себя. Седые усы шевелились, и ветер трепал ему волосы на голове. Он был похож на старый дуб, обожженный молнией, но все еще мощный, крепкий и гордый своей силой. Море шепталось по-прежнему с берегом, и ветер все так же носил его шепот по степи. Нонка уже не пела, а собравшиеся на небе тучи сделали осеннюю ночь еще темней. Шел Лойка, нога за ногу, повеся голову и опустив руки, как плети, и, придя в балку к ручью, сел на камень и охнул. Так охнул, что у меня сердце кровью облилось от жалости, но все ж не подошел к нему. «Словом, горю не поможешь, верно?» То-то. Час он сидит, другой сидит, и третий не шелохнется, сидит. И я лежу неподалеку. Ночь светлая, месяц серебром всю степь залил. И далеко все видно. Вдруг вижу, от табора спешно Радда идет. Весело мне стало. Эх, важно, думаю, удалая девка Радда. Вот она подошла к нему, он и не слышит. Положила ему руку на плечо. Вздрогнул Лойка, разжал руки и поднял голову. И как вскочит, да за нож! Ух, порежет девку, вижу я! И уж хотел, крикнув до табора, побежать к ним, вдруг слышу... Брось, голову разобью! Смотрю, у Радды в руке пистоль, и она в лоб Забару целит. Вот сатана девка! А ну, думаю, они теперь равны по силе, что будет дальше? Слушай, Радда заткнула за пояс пистоль и говорит Забару. «Я не убить тебя пришла, а мириться. Бросай нож!» Тот бросил и хмуро смотрит ей в очи. Дивно это было, брат. Стоят два человека и зверями смотрят друг на друга, а оба такие хорошие, удалые люди. Смотрит на них ясный месяц, да я и все тут.